спросила Маргарита. «В обмен на эту любезность, — ответил Робер Артуа, — вам предлагают следующее. Вас доставят в герцогство Бургундское, где вы будете находиться в монастыре вплоть до полного и официального расторжения брака, а затем живите с Богом, как вам будет угодно, или как будет угодно вашему семейству». В первую минуту с уст Маргариты уже готов был сорваться ответ: «Хорошо, я согласна, я объявлю все, что вам угодно, подпишу любую бумагу, при одном условии, что меня немедленно вызволят отсюда». Но она сдержалась, заметив, что Артуа следит за ней краешком глаза, напустив на себя самый добродушный вид, столь не вязавшийся с его внешним обликом. И внутреннее чутье подсказывало Маргарите, что все это делается с единственной целью — усыпить ее бдительность. «Я подпишу, а они меня отсюда не выпустят», — подумала она. Люди двуличные всегда склонны подозревать другого в том же пороке. Но на сей раз Артуа сказал чистую правду. Он действительно приехал предложить королеве честную сделку и получил даже приказ привести с собой пленницу, если она согласится объявить все, что от нее требуют. «Ведь меня понуждают совершить огромный грех», — произнесла Маргарита. Артуа так и покатился со смеху. «Да бросьте, кузина!» — воскликнул он. «Вы, если не ошибаюсь, грешили в своей жизни немало и никогда не испытывали особых угрызений совести». «Я ведь могла перемениться, почувствовать раскаяние. Прежде чем принять решение, я должна хорошенько поразмыслить». Гигант, скривив губы, скорчил забавную гримасу. «Пусть будет по-вашему, кузина. Только предупреждаю, думайте быстрее», — сказал он. «Ибо завтра же я должен вернуться в столицу, где в соборе Парижской Богоматери состоится торжественное заупокойное месса. 23 мили не пустяк. Я отобью себе весь зад, если даже поеду кратчайшим путем. При здешних дорогах, где лошади по бабке увязают в грязи, особенно сейчас, когда солнце встает поздно, а садится рано, да и пересмена лошадей в манте тоже отнимает немало времени, я не могу мешкать и предпочел бы не делать такого пути впустую. Прощайте, пойду сосну часок, а потом откушаю с вами. Ну, само собой разумеется, кузина, я составлю вам компанию в сей знаменательный день, когда вам наконец-то соблаговолят дать хороший обед, и уверен, вы примете нужное решение». С этими словами Робер, смерчем ворвавшийся в темницу Маргариты, покинул ее так же шумно, ибо наш гигант любил эффектно появиться на сцене и столь же эффектно уйти с подмостков. На лестнице он чуть было не сшиб с ног толстого Гийома, который, обливаясь потом и согнувшись в три погибели, тащил наверх огромный сундук. Через минуту Робер Артуа уже влетел в почти опустевшее жилище коменданта и тут же рухнул, как подкошенный, на единственное оставшееся там ложе. «Берси, мой дружок, смотри, чтобы через час обед был готов», — сказал он. «А теперь кликни моего слугу Лорме, он торчит где-нибудь среди конюшек, и пошли его сюда охранять мой сон». этот не знавший страха Геркулес боялся лишь одного — попасть безоружным в руки многочисленных врагов.